Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». В прошлом месяце протоиерей Дмитрий Смирнов на своей лекции предложил вести в школе уроки смысла жизни. Ну, насколько я понимаю, это была всего лишь личная мысль, инициатива, высказанная на лекции. Но вокруг этой мысли возникло достаточно широкое общественное обсуждение. А так как наша программа, в общем, все уже скоро 10 лет своего существования именно этим смыслом жизни в первую очередь и занимается, то, наверное, нам сегодня по телефону 495-956-15-14 стоит поговорить о нашей бедной школе и о том, нужны ли ей вот такие предлагаемые, православные, разумеется, уроки смысла жизни. С одной стороны, мне кажется, что в последние даже десятилетия ни одна из новых инициатив, возникающих в школе, ничем хорошим не закончилась. Во всяком случае, ни одного нового достойного предмета так и не появилось. А с другой стороны, но ведь действительно, практически только церковь ставит вот этот самый так волнующий, я думаю, всех наших слушателей вопрос. Ведь большинство из нас само это ощущение смысла жизни потеряло и, наверное, утратило и необходимость его искать. Как-то, ну, просто живем, выживаем. Вот вам и весь смысл. И поэтому, я не знаю, будут такие уроки когда-нибудь, ну, как-то предлагаться законодательно, но делать ведь что-то нужно. И поэтому сегодня еще раз по телефону 495-956-15-14 я предлагаю поговорить о том, могут ли появиться в школе православные уроки смысла жизни. Кто должен их вести? Но самый главный вопрос, который меня волнует, все-таки бессмысленность жизненная, бессмысленность образования, бессмысленность, нельзя считать смыслом одно только чистое, кристальное зарабатывание денег. В общем, стало фоном нашей жизни. И если нашей школе, как вы считаете, уроки смысла жизни не нужны, то что ей все-таки нужно? И в чем школа может искать и помогать ученикам находить этот самый смысл жизни? По крайней мере, сейчас ситуация такая, как мне кажется. Родители молчаливо считают, что этому должна учить школа, а школа также молчаливо считает, что ощущение целей, семантики, смысла в человеческой жизни ему должны давать родители. В итоге, конечно же, не дает никто. Образуется такое серое болотце, сплошная бессмысленность. Кто знает, может быть, протоиерей Смирнов и прав, потому что надо же что-то делать. Или ничего делать не надо, и люди, каждый сам, в конце концов, по мере взросления, найдет свой смысл. Вот о том, как же мы можем научить этому самому смыслу жизни, и где он вообще таится. Вот об этом сегодня разговор по телефону 495-956-15-14 и на сайте www.serebnity.ru. Это постоянный сайт нашей программы, который можно найти любым поисковиком в сети интернет, набрав по-русски словосочетание «серебряные нити». Ну, а музыка сегодня будет, на удивление, простой. Я решил, что нам стоит вспомнить, что пели о смысле нашей жизни в относительно недавнем прошлом. В те времена, когда смысл жизни вроде как был один на всех, но вместе с тем как-то гораздо больше людей, чем сегодня, его искало. Поэтому не удивляйтесь. Сегодня у нас Валерий Ободзинский. Все равно считаю, что Вертинский пел эту песню лучше. Это его песня. А мы с вами об необходимости школьных уроков смысла жизни, православных уроков, которые предложил протоиерей Дмитрий Смирнов. Здравствуйте, Надежда Степановна. Алло, Чуваша. Алло, это вы со мной? Да, Надежда Степановна, с вами здравствуйте. Доброй ночи. Смысл жизни. Мне 59 лет. И вот, в борьбе за то, что православная вера правильная, да, я так выросла в вере. Смысл жизни мой сейчас для исполнения пророчества. Надежда Степановна, вы понимаете, в чем дело? Я же не про ваш смысл, а про уроки смысла в жизни в школе. Они могут, ну, как вы считаете? Вот-вот. Вот все это, все вместе это. Во-первых, в первую очередь надо знать, что такое любить. Знаете, что такое любить? Знаю ли я? Алло. Да. Ну, я думаю, что очень многие люди считают, что они знают, что такое любить. Я тоже считаю, что... А вот в Евангелии, в борьбе за то, что православная вера, потому я и говорю. Надежда Степановна, я про уроки в школе. Да-да. Вот можно на школьных уроках научить любить? А надо знать для этого, что это такое. Что это делать, чтобы любить? Вот, и послушайте, будьте добры, в Евангелии Христос говорит, кто меня любит, тот меня слушает. А слышащий и выполняющий волю мою никогда, говорит, не умрет. Спасибо за я большое. Одна единственная женщина. Большое, спасибо большое, Надежда Степановна. Это выход. Но достаточно ли ученикам сегодняшней школы прочесть фрагмент Евангелия и сказать вот эти слова «Кто меня любит, тот никогда не умрет». Вот в чем большой вопрос. Вопрос ведь как раз в том, Надежда Степановна, что им не столько лет, сколько нам с вами. И об особой совершенно роли в нашей жизни школьного урока вообще. Вот что сказал наш постоянный радиослушатель Паша. Я однозначно не поддерживаю подобную идею. И даже не потому, что детям не нужны уроки смысла жизни. Просто с нашими подходами к преподаванию, назвав урок «Смысл жизни», мы гарантированно получим массовую ненависть к поиску смысла жизни у целого поколения. Вся практика говорит об этом. Достаточно вспомнить легендарный закон Божий. Но в условиях дореволюционной России вместе с ненавистью к предмету дети хотя бы получали знания Библии. Тогда было не прогулять. Сейчас же, с развитием интернета, дети даже знаний не получат никаких. Так что подобные предметы, если уж вводить, то надо бы и розги тогда сразу вернуть. С другой стороны, на мой взгляд, абсолютно любой урок является уроком смысла жизни. Только ребенок учится не тому, что говорится словами, а тому, что учитель лично собой представляет. Поэтому, если уж мы решили, что нужен детям православный смысл жизни, что не очевидно, то нужно, чтобы в школах вели люди с православным мировоззрением. Причем люди харизматичные, увлекающие, глубокие. Пусть ведут литературу, математику, химию, ОБЖ, в конце концов. Для меня самым запоминающимся уроками смысла жизни были беседы с директором, когда меня выгоняли с урока. И он же сам, директор, проводил нам уроки ОБЖ, на которых мы ходили на экскурсии, смотрели кино по его вкусу. На уроках ОБЖ мы познакомились с Алексеем Германом, Андреем Тарковским, Милошем Форманом, Франко Дзефирелли и другими. Отличным уроком смысла жизни была физкультура, потому что там был отличный учитель с очень сильным подходом и мировоззрением. И вообще, те, кто предлагают вести урок смысл жизни, видимо, думают, что знают что-то про жизнь. А как-то так оказывается, что чем больше человек реально знает, тем шире у него буквально раскрываются глаза от удивления всем чудесам этой жизни. Как я чувствую, для великих людей жизнь была величайшей загадкой. Никто из них не знал разгадки, которую, видимо, хотят преподавать под брендом «Смысл жизни». При этом высказавший это предложение протоиерей Дмитрий Смирнов производит впечатление человека неглупого, хотя мне лично он очень неприятен. Думаю, что за этим предложением стоит не наивная вера в то, что он или его коллеги доподлинно знают, в чем заключается смысл жизни каждого из миллионов детей. Скорее, он прекрасно понимает, что речь идет о, в кавычках, православно-патриотическом воспитании или, говоря по-простому, о вбивании выгодной идеологии на том этапе жизни, когда человек еще легко внушаем. Смысл жизни в таком случае должен определяться на совещаниях ответственных комитетов и отделов, отвечающих за пропаганду. Это, я думаю, просто попытка построить замену военно-патриотического пионерского воспитания СССР с заменой идеологии коммунизма на то, что господин Смирнов и его коллеги, уверен, что далеко не все его коллеги, считают православие. Я думаю, что дальнейшие комментарии здесь излишни. И последнее небольшое замечание. Я вот так буквально и представляю себе, как может выглядеть методичка для уроков смысла жизни. Вообще, по-моему, смысл жизни формулировать словами нельзя. Точнее, можно, но это будет лишь малая толика того, что буквально чувствуешь на кончиках пальцев. Все, спасибо. Ну вот ведь интересно, если не словами, то чем же его формулировать? Вот видите, музыкой тоже очень хочется, но не всегда как бы получается. Я, во-первых, хотел поздравить вас, Паша, что с директором, который вел у вас ОБЖ, поскольку, ну, это здорово, когда директор умеет превратить АБЖ во что-то вроде умершей. Очень хочется вспомнить умершего школьного предмета, который назывался МХК, мировая художественная культура, и который был бы, вообще говоря, наверное, великолепным способом диалога и разговоров как раз о том самом смысле жизни. И я думаю, что, наверное, ваш директор был гениальный. Я мысленно ему аплодирую, раз он фактически и превратил ОБЖ в тот самый смысл жизни. Пусть не религиозный, пусть светский. Кроме того, я хочу сказать, что это, в общем, действительно страшно. Вот сейчас там говорят: мама, у меня трояк по ОБЖ. Представляете себе? Будут приходить домой детишки и говорить: ладно, если снова розги не появятся, действительно, но будем надеяться, что этого точно не будет. А вот все шансы на то, что мы будем слышать что-то вроде: мама, у меня опять трояк по смыс жизу, это, конечно, да, это шансы на это все есть, вместе с методическими рекомендациями и всеми остальными прелестями вот этих самых наших уроков. Правда, все это так не дает ответа на вопрос: а что, не надо доносить в школе смысл жизни? А что, не нужно об этом разговаривать? И я с радостью узнал, что учителя в целом с Павлом, вот с этими его достаточно резкими высказываниями, скорее согласны. Наша постоянная радиослушательница Эльмира, народный корреспондент, взяла для нас после длительного перерыва несколько интервью в Нижнем Новгороде, но интервью с молодыми людьми я не стал ставить сегодняшней передаче, потому что, ну, в общем, они свидетельствуют скорее о том, что кроме общих трескущих фраз «любовь», «семья», «дети», они не очень готовы разговаривать на эту тему. А вот диалог Эльмиры с одной из учительниц Нижнего Новгорода я решил, что послужит прекрасным дополнением к высказыванию Павла. Валентина, скажите, пожалуйста, как вы считаете, нужно в школе ввести урок по поиску смысла жизни? Я считаю, что отдельный урок по поиску смысла жизни не нужен, и более того, такая инициатива будет даже вредна. Когда подобный разговор возникает со старшеклассниками спонтанно, неважно в рамках какого урока, литературы, истории, географии, даже вот у меня на иностранном языке, такие беседы всегда приносят пользу. Они всегда интересные, и тем более, если инициатива идет со стороны детей. Но если это будет урок в рамках расписания, и инициатива будет идти от взрослых, то это принесет больше вреда, чем пользы. Похоже будет что-то, знаете, как на ситуацию до революции, урок «Закон Божий». Казалось бы, что плохого, да? Но поскольку это было в рамках расписания, это была обязаловка, это было жестко, то это приносило подчас больше вреда, чем пользы. И второй аспект – личность преподавателя, который будет вести эти гипотетические, скажем так, уроки. Это должен быть человек, тонкий психолог, эрудит и с очень яркой выраженной жизненной позицией. Вот как бы и в словах преподавателя, ну, может быть, я это слышу, все время звучит: это тоже будем делать не мы. Однако, если эти уроки не нужны, то все равно надо понять, что же там за секрет такой, почему так трудно говорить о смысле жизни, а с детьми-то говорить о нем все равно надо. Здравствуйте, Петр Сергеевич. Алло. Да, я здесь. Здравствуйте, Петр Сергеевич. Добрый вечер. Я хочу заступиться за владыку протоиерея Смирнова. Он сказал, он говорил не об уроках смысла жизни, он говорил о предмете, ну, не помню точно, как он сформулировал его название, ну, религиозного толка, естественно, но по своему содержанию акцентирующего внимание, мысли, души учеников не на изучение христианской мифологии, а на духовную часть составляющую. И как обоснование необходимости такого предмета, он говорил о том, что в процессе изучения или преподавания этого предмета у учеников появится возможность понять, осознать и сформулировать, может быть, даже сформулировать для себя смысл жизни. Спасибо. Во всяком случае, необходимость этого для каждого. Не обязательно, что у всех будет одна и та же, заданная на уроке. Спасибо, Петр Сергеевич. Только я все равно не понимаю... Понимаете, какая штука? Ведь о духовном и духовности говорить еще более сложно. Ну, по крайней мере, я могу сказать, что есть такой Виктор Франкл, мы говорили о нем, один из величайших психологов 20 века, который сформулировал целую психологическую дисциплину. Он назвал ее логотерапией. Слово «логос» знакомо, конечно, каждому христианину. Это терапия и наука именно о смысле жизни. Она светская абсолютно. И там, в общем, все... Например, это далеко не только Франкл делал. Все, в общем, да, довольно ясно сформулировано словами. А вот о духовности... Это совсем беда, потому что единственный способ поиска духовности в христианстве – это молитва. Ну, не будем же мы медитациями на уроках заниматься, правда? И это, к сожалению, гораздо куда более невозможно, чем разговор о смысле жизни. Хотя, в общем, по-своему его же сформулировала Надежда Степановна. Смысл жизни в искренней и горячей любви к Христу. Ничего плохого в этом нет. Но проблема в том, что как только это становится предметом со всей школьной системой, приказами, методическими рекомендациями, расписанием, оценками, вся духовность мгновенно как-то испаряется. Вот ведь о чем говорит и Паша, и учителя. Здравствуйте, Наталья Петровна. Добрый вечер. Я хотела бы сказать, что первое, это должно быть факультативно. Почему я так думаю, что каждый ребенок должен выбирать сам? У меня сын, когда ему было около 5 лет, у них пришли в школу преподаватели из православного садика. И предложили деткам перейти туда. Ребенок выбрал сам. Садик оказался совершенно другой, чем вот у нас сейчас садики, которые ходят наши детки. Понимаете, какая штука, Наталья Петровна? Все так. Я с вами согласен целиком и полностью. Но проблема в том, что, в общем, ничего этого не надо, потому что есть ведь воскресные школы при храмах, и есть предмет православной культуры, который можно совершенно спокойно выбирать. Разве нет? Вот по тому самому принципу, о котором вы говорите. Все это уже сделано. Речь идет еще об одном предмете, потому что, в общем, если я не ошибаюсь, выбрали как раз основу православной культуры не более 20% учеников. И, в общем, вот даже в Эльмириных интервью на улицах Нижнего Новгорода сами ученики, которых она опрашивала, говорят, что, в общем, не очень понимают, что это такое. Ну, если обобщить. Поэтому мы что-то другое все пытаемся выразить. Мы хотим все время сказать, как мне кажется. Не надо, давайте как-то поменьше уроков и методичек. Давайте как-то снова учиться чувствовать. Еще одна коротенькая музыкальная пауза. Thank you. четверг. Сейчас, когда пора грибных дождей, тихие твои аллеи. Вот здесь в песке я замки воздвигал, вот здесь снежки с мальчишками играл. А здесь ее веснушки увидал и стал с тех пор взрослее. Мгновенно жизнь, как этот теплый дождь, и ты, мой сад, меня переживешь. Хоть все светло в моей судьбе, но я завидую тебе. Так много грибных дождей пройдет над листвой твоей. Как жаль, что нам две жизни не дано, и все же их не хватит все равно. И грустно, и смешно среди дождя и солнца. Когда-нибудь в лучах другого дня придет сюда похожий на меня, и дождь грибной приветливо звеня над ним шутя прольется. Мгновенно в жизнь, как этот теплый дождь, и ты, мой сад, меня переживешь. Хоть все светло в моей судьбе, но я завидую тебе. Так много грибных дождей пройдет над листвой твоей. Жизнь, как этот теплый дождь, и ты, мой сад, меня переживешь. Продолжаем разговор о уроках смысла жизни. Здравствуйте, Владимир Ефимович. Алло, город Бологое, есть у нас еще? Просто, вот я из глубинки Бологое. Угу. Вот, и на даче у меня здесь рядом директор школы первый. И они мимо меня прямо боятся со мной поговорить. А дело в том, что у меня изобретение поступило, станок для сортировки картофеля. И начальство никак не хочет его реализовать. Вот решение выдачи патента с 92-го года, все бьюсь. И вот о смысле жизни. Ну какой может быть смысл жизни, если о нем говорить? О нем надо показывать. Это самый личный пример. Учителя должны бы, зная, что вот это изобретатель, пригласить бы его к ученикам, чтобы он рассказал о своем изобретении, как это делается, как Пушкин говорит, не случай бог изобретатель. Вот. И очень вот я хотел. Быть. И вообще, у Пушкина можно найти столько разных попыток и передать, и спросить, в чем же все-таки заключается смысл жизни, что, наверное, вообще уроки литературы без этого разговора я как-то себе внутренне и не мыслю. Но все-таки, раз такой вопрос встает, и вот слышим же мы, что говорят люди, да, да, да, чего-то не хватает, только вот непонятно чего. Как же сделать так, чтобы человек захотел его почувствовать? Чего же не хватает мучительно в школе, если этот вопрос так бурно обсуждается? И дело даже не в предложении протоиерея. Дело именно в том, что вокруг вдруг неожиданно вспыхнуло обсуждение, и это значит, что тема-то на самом деле чрезвычайно актуальна для души человеческой. Почему я ее, в общем-то, и поднимаю? Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Александр. Я знаю, что вы из Германии, но не помню города. Да, Город Бадбасик из Германии. Или Кайзерслау там тоже, в принципе, можно сказать. Понял. Что скажете вы? Тут, ну, я вам скажу, что я не все выступления слышал. В общем-то, молодой человек выступал в начале. Сам полностью можно с ним согласиться. В общем-то, все правильно, то, о чем он говорил. И, ну, вы сейчас немножко другой аспект затронули. Я, правда, хотел чуть-чуть по другим точкам зрения. Действительно, вопрос, почему возникла дискуссия вокруг этого, я, конечно, понимаю. Потому что, в общем-то, бездуховность, она наблюдается везде. И людям недостаточно, вот как вы говорите, просто все сводится к потреблению, к зарабатыванию денег. И кто-то этого не хочет. И кто-то хочет чего-то большего. А в принципе... А я хотел другой немножко аспект рассмотреть всего этого. Я так понял, что это священник православный, и он собирается вести беседу о смысле жизни именно под этим углом зрения, с точки зрения православной церкви, да? Ну да, конечно. Ну вот, ну а как это сочетается вообще с свободой вероисповедования и с тем, что некоторые дети могут быть, у них могут быть склонность к атеизму или какие-то другие религии? Ну, у каждого, в общем-то, свой смысл жизни. И прийти к этому очень сложно, этого не знает никто. И вот молодой человек очень точно заметил вначале, что чем люди образованнее и культурнее, тем они больше задают вопросов, и тем труднее им самим на этот вопрос ответить. Вы вспомните, как вы, по-моему, цитировали «Золотого теленка». А нет, вы «12 стульев» обсуждали, да? Да, был такой. Да-да, вот в «Золотом теленке» там был замечательный момент, когда Остап пришел к индийскому гуру, который должен был рассказать ему о смысле жизни. И тот начал ему говорить о том, что вот он приехал в Советский Союз, и там пионеры, коллектив, какие-то мероприятия. И он слушал и понял, что, в общем-то, этот гуру, он сам не уверен и не знает, и не может ему объяснить этого. Там была замечательная фраза потом, что после этого Остап первый день поужинал без водки и оставил чемодан с деньгами в номере, в отеле. Так что смысл жизни — это... Кто-то говорит, что цель — это путь, это значит, то есть смысл жизни, ну, другими словами, жить сегодняшним днем, проживать его там как можно лучше. А вести такой предмет на уроков — это абсурд, на мой взгляд. Спасибо большое, Константин. Я вот все думаю, что с одной стороны, смысл у каждого свой, с другой стороны, что-то такое, что называется жизнью, ее сущность, ее основа, она же, по всей видимости, у нас общая и на всех одна. И поэтому и мыслители, и поэты всегда находили способы говорить вот об этом общем смысле. Наверное, о том же, о котором в сущности хотели бы говорить и православные священники на школьных уроках. Я просто боюсь, что правы те, кто считают, что такого рода уроки от религии могут только отвратить. И вспоминают опыт ОБЖ, ой, извините, пожалуйста, и вспоминают опыт закона Божьего, который, как известно, уроки эти произвели на свет Божий профессиональных революционеров и атеистов. Это нормальный закон подросткового протеста, да, как бы попробовать сделать ровно наоборот, ровно не так, как тебя учат. Все ведь сложно в педагогике. Как было хорошо, если бы наводили новый предмет, и прямо так вот знания и впечатывались бы в мозги детей. К сожалению, все происходит гораздо сложнее. Я попробую вспомнить слова Эйнштейна, которые я цитировал всего несколько передач назад. Я, кстати, не помню о том, чтобы Остап был в гостях у индийского йога. Что-то вы ошибаетесь, Константин. Ну, в общем, это не так важно. Я вот что вспоминал. Давайте еще раз процитирую Эйнштейна. Кстати, эти слова очень любил другой протоиерей, покойный протоиерей Александр Мини, неоднократно их цитировал и на лекциях, и в книгах. Эйнштейн писал: «Самое прекрасное чувство связано с переживанием таинственного. Человек, которому это ощущение чуждо, который потерял способность удивляться и благоговеть, мертв. Знание о том, что есть сокрытая реальность, которая открывается нам, как высшая мудрость и блистающая красота, это знание и это ощущение и есть ядро истинной религиозности». Ну, наверное, очень многие согласятся со мной с какими-то общими самыми фразами. Ну, скажем о том, что сегодня у нас в школе мучительно не хватает талантливых учителей. Как бы все на это намекали, но никто почему-то вслух этого не произнес. И кажется, что талант учителя – это что-то такое, что тоже не поддается формулировке словами, что нельзя формализовать, за это нельзя повысить зарплату. Но на самом деле ведь талант учителя, как, впрочем, и талант любого человека, согласно, в том числе и евангельской притче о талантах, оттуда же идет это слово, это как раз и есть способность ощущать присутствие тайны и чуда в любом предмете, начиная от ОБЖ и заканчивая историей и географией, поскольку, ну, конечно же, там скрывается огромное количество тайн. Вот если человек чувствует, что где-то в глубине, там, за пыльной пленкой вот этой серой каждодневной жизни скрывается какая-то тайна и может передать ученику страстное стремление эту тайну разгадать по-своему. Каждый по-своему будет ее разгадывать на своем предмете. То тогда учитель становится талантливым, а ученики идут за ним, да, там вдруг какой-то полкласса становится географами, а в другой школе историками, а в третьей физиками. Это происходит просто потому, что учитель чувствует присутствие тайны в своем предмете и умеет с трепетом о нем говорить. Вот из этого чувства, что там за скупыми строками учебника скрывается блистающая красота и высшая мудрость, это из нее, из этого ощущения растет религиозность. Если у человека это чувство есть, он потом найдет ту конфессию религиозную, которая поможет ему эту тайну сохранить и сформулировать, и выразить словами. А еще он может найти ее в сказках, он может найти ее в поэзии, он может найти ее в великой художественной литературе. Но если этого чувства не возникнет, вот этого ощущения присутствия тайны, вот этой блистающей красоты и высшей мудрости где-то там, на дне, не возникнет голода по этой красоте и мудрости. Никакой религиозной веры и любви к Богу не возникнет. Любовь к Богу вообще не возникает из слов «будьте духовными» или «любите Иисуса Христа». Сказать так о своих чувствах можно, а передать другому этими словами невозможно. Можно заразить тайной и чудом, ощущением того, что оно в мире существует. И вот эта заразительность и есть талант учителя, на мой взгляд, конечно, сугубо субъективный. И из нее потом вырастает вера. Ведь люди советских времен, они, правда, честное слово, чувствовали, что от них скрывают какую-то тайну. И поэтому страстно к ней рвались. Не задумаемся об этом. по грязням серости и скуки, и никакие уроки смысла жизни нам, на мой взгляд, не помогут. Спасибо всем, кто участвовал в передаче. И раз уж мы про школу, давайте мы поговорим про понятие невежества. Что такое невежество? Во многих религиозных системах оно считается грехом. Рассматривает ли христианство грех невежества или нет? И вообще, что вы называете этими словами? В чем невежество человеческое и как искать вежество? Я бы сказал это так. Спокойной ночи. Я хочу вам рассказать, как я любил когда-то. Правда, это было так давно. Помню, часто ночью брел я по аллеям сада, чтоб шепнуть в раскрытое окно. А когда ее встречал я где-нибудь случайно, мне казалось, слышала она, как тревожно мое сердце в этот миг стучало. Ты одна на свете, ты одна. Я мечтал и улыбнуться, и руки ее коснуться. Назвала меня любимым, стал бы самым я счастливым.